В январе 1918 года Саца отправили в район Фастова, в тыл к петлюровцам, в составе небольшой группы, куда входили Саша Беленький, Логотовский и Маруся Черная. Выглядел Игорь совсем мальчишкой, к тому же был, как тогда говорилось, из буржуазной семьи, и это облегчало переход за линию фронта. Задача была поставлена совершать диверсии в подходящих местах, а заодно пропагандировать среди населения новые советские деньги, расплачиваясь ими где возможно. Для начала Игорь, чтобы проверить их силу, пригласил младшую сестру в кафе «Самодени» на Крещатике, и они до отвала наелись пирожными, а потом с динамитом и взрывателями отправился со своей группой в тыл к Петлюре и взорвал там две железнодорожные станции. Саац любил рассказывать, что мимо одной из них он проезжал как-то в поезде в середине 30-х годов. «Вижу, одна водокачка торчит. Так и осталась с гражданской», — подумал, — «моя работа. Я ведь по натуре подрывник. Люблю, когда подложишь, и паф!» И Саац начинал смеяться. Через месяц, выполнив задание, Саац вернулся в полк и прошел в боях с частями Щерса от Киева до Коростеня и Шепетовки. Трижды раненый и легко контуженный, он оставался в строю. В июле 1919 года под Проскуровым получил тяжелую контузию в голову и спину, лечился, но, по несчастью, заболел вдобавок сыпняком. Последствия контузии, осложненные тифом, дали в результате паралич рук и ног. В апреле 1921 года, после почти годового лежания в госпитале, он был уволен из армии по негодности к несению военной службы. Что ему оставалось? Винтовку он еще умел носить. И поступил в вооруженную охрану складов губснаба и губкомгола в Киеве. Тут вновь случилась с ним не совсем обычная история. Как-то поздно вечером он караулил свой склад, сгоняя с тротуара шедших в опасной близости к нему подозрительных прохожих. Так он согнал спешившего куда-то человека, который вдруг взглянул на него пристально и окликнул: «Это вы, Игорь? Что вы тут делаете?» Саац узнал своего консерваторского профессора Еворского. Болеслав Леопольдович уговорил его переехать в Москву продолжать учиться музыке. Но из-за последствий контузии, мешавших приобрести виртуозную технику, пианистом Саац уже не смог стать. Тогда Еворский пригласил Саца как музыкального рецензента в журнал «Художественный труд», который редактировал совместно с Луначарским. Своим знакомством с Луначарским Саац таким образом был обязан Еворскому. Луначарский с особым вниманием вглядывался в лица молодых людей комсомольского возраста. Молодой музыкант, которому не было еще 20, прошедший фронты гражданской войны и жадно тянувшийся к культуре, чем-то понравился ему, и он предложил Саацу стать его литературным секретарем. Год спустя у них возникли и родственные отношения. Родная сестра Игоря, Наталья Александровна Саац, Розенель, актриса малого театра, вышла замуж за Луначарского. В течение 10 лет Игорь Александрович был правой рукою и ближайшим доверенным лицом наркома просвещения. Сам взгляд Саца на людей и вещи, явление искусства, складывался под несомненным влиянием Луначарского. Но думаю, что и Луначарскому его молодой и ярко талантливый сотрудник был нужен не просто для технической секретарской помощи. О Луначарском Сац помнил постоянно, приводил к случаю меткие его слова, острые характеристики. Мне не приходило в голову специально запоминать их или записывать. Всегда казалось, это он еще сам соберется изложить на бумаге и сделает более последовательно и точно, чем в случайном разговоре. Увы, все это ушло вместе с ним. Сейчас вспоминаются лишь отдельные штрихи, случайно застрявшие в памяти осколки этого живого предания 20-х годов. Вспоминаю его рассказ о том, как работал Луначарский. То, что он успевал столько писать, одновременно каждый день появляясь в наркомпросе, заседая в совнаркоме и в ЦИКе, выступая на митингах, собраниях, юбилеях и диспутах, всегда составляла загадку для непосвященных.